Глава 40. Невиновность. Под разговоры о науке время летело, на удивление, быстро. Но все равно Вика сильно поразилась, когда на следующее утро по часам системы услышала, что кто-то зашел в темницу и направляется в их сторону. Она быстро оторвала талисман, и камера вновь погрузилась в темноту. Подушки она тоже спрятала и отошла как можно дальше от решетки, а то вдруг тут не один меткий верблюд водится, а несколько. Оказалось, что это сам глава ордена пожаловал. Вика уже думала, что он пришел с намерением заставить ее покаяться, но Вэньян внезапно распахнул решетку и взмахом руки заставил железный ошейник развалиться на части. А потом прямо с порога начал просить прощения. Речь его была довольно бессвязной и по большей части состояла из самобичевания. Так что Вика только через 5 минут поняла, что все обвинения с нее сняты, потому что главы пиков получили какие-то неопровержимые доказательства ее невиновности. Девушка все еще слегка недоверчиво направилась к выходу из камеры, и только сейчас Вэньян заметил, что она не связана. «А что случилось с вервием бессмертных?» «Местные тараканы съели», — мрачно торжествуя, ответила Вика и больше ничего пояснять не стала. Эти насекомые все еще были тут, и чем дольше глава ордена здесь находится, тем больше их на себя соберет. Девушка уже почти вышла из пещеры с камерами, но совесть ее все-таки заела. Как-то не по-человечески это. Сначала так дружелюбно общаться с Шиди всю ночь напролет, а потом бросить его здесь. К тому же она вчера его чуть сумасшедшим не сделала. Лучше не оставлять его теперь в темноте и одиночестве. Так что Вика остановилась и произнесла: «Чуньгуана тоже надо выпустить». «Что? Но он же...» «Если его наказываете, то и остальных глав тоже надо. Вы все на меня напали, поверили в какую-то чушь и не только подняли на меня руку, но еще и унизили. Я и не ждала от них ничего иного. Но вот ты, то, что сделал ты, это настоящее предательство», — перебила его Вика, специально наступив на самую больную мозоль. «Шиди, я...» Вэньян хотел что-то возразить, но она снова не дала ему закончить. «Ты знал меня больше 120 лет и все равно поверил, что я способна на что-то такое отвратительное. Какие у тебя вообще могут быть оправдания?» Глава ордена не нашел, что возразить, и действительно выпустил Чуньгуана.